Нет, ушел, а я стала ходить кругами при свете свечей по своей комнате. Что я узнала? Кейтлин героически терпела все, пока Нет на нее не наехал. После чего Кейтлин уверовала, что Нет любит кого-то больше нее, и обиделась. Как это разгрести? Через несколько кругов по комнате решение не пришло. Точнее, были дурные мысли. Очень дурные. Скажем так, можно сказать, что Нет по пьяни кого-то изнасиловал. По итогу получился Джон Сноу. Это объясняет, почему он так завелся от слов про мать ребенка и почему не хочет это обсуждать. Но, скажем так, это огромные репутационные издержки, да и вряд ли Кейтлин будет рада жить с насильником. И Нет, меня за такое точно грохнет. Нет, надо что-то получше. Хотя что я тут выдумываю, большая и чистая любовь. Только Кейтлин ревновать будет. Решение, к трупу не ревнуют. А мертвых либо хорошо, либо никак. Вот Нет и молчит. Лорд Старк молчал и нам велел. Точно, мать Джона Сноу умерла при родах, Нет не хочет вспоминать. А еще их семья была за Таргариенов, поэтому они не могли быть вместе. Блин, а как Нет мог познакомиться со знатной женщиной, чья семья за Таргариенов на войне? Пленная, что ли? Опять элемент возможного насилия или принуждения, хотя бы просто давление авторитетом. Кроме того, все это можно проверить, просто посмотреть, где Нет кого в плен захватывал. Так, войну убрать. Элемент давления, пусть и гипотетического, убрать. Правду, про Ишару Дейн, не говорить. А то мне уже Роберт рассказал, что Баристан Силми на ней жениться собрался. Там вообще смех. Баристан сказал, что его будущая жена не хочет жить во дворце, поэтому ему нужно купить дом в столице. Денег он у Роберта брать отказался, планирует на турнире выиграть общую схватку и индивидуальный пеший зачет, или как оно там называется. Короче, про Ишару ни слова. Баристану Силми будет сюрприз после свадьбы. Тут просто считается, что женщина должна быть девственницей до брака, иначе позор на семью. Про мужчин такое не считается. Требую равноправия. Либо девственность до брака всем, либо всем не девственность до брака. Подумав, я пришла к выводу, что единственное место, где Нет мог познакомиться с матерью Джона Сноу, турнир в Харринхолле. А вот дальше. По срокам не совсем сходится, ну ладно. Малыша плохо кормили, медленно растет. Ну или задержка родов, у него папа Нет Старк, конечно, малыш не хотел рожаться и упирался. Ну или потом инкогнито встречались, до свадьбы не до, прямо перед смертью Брандона, до того, как Нет узнал, что ему за Кейтлин выходить. А вот дальше нужно придать этому побольше смысла и трагичности. Идеи? Точно. Брандон должен был жениться на Кейтлин Талли, а Эддард Старк, кто он вообще, даже не старший сын, даже не наследник. Поэтому Нет сам нашел, на ком ему жениться. И даже пообещал на ней жениться. И даже, а днем позже, днем раньше, какая разница, переспал с ней. А тут, бац, сестру похитили. Свадьба откладывается. А потом, ее родители за Таргариенов. А потом, брат умер, ему надо на Кейтлин Талли жениться. Он собрал яйца в кулак и женился. Только вот, осадочек остался, забеременела бедняжка, а там мать Джона Сноу после родов самоубилась. Нет, лучше просто умерла при родах. Ну, он ребенка и забрал себе. Кто мать? Да не знаю я, он мне только общие фразы сказал. И знаете, я бы на вашем месте лучше бы не спрашивала. Так, на мой взгляд, вполне работоспособная рабочая гипотеза, объясняет все и ноль конкретики. Типа это было до тебя? Я вообще думал, на тебе мой старший брат женится. Это же не измена, только вот как мне с этим к Кейтлин идти? Я ее увидела первый раз в жизни сегодня на обеде. Вряд ли она меня послушает и уж точно не поверит, я бы не поверила. А с другой стороны, зачем мне Кейтлин? Она ничего не решает. Надо идти к ее отцу. Но ночью идти к мужчине, не поймут. Роберту хватит ума его на дуэль вызвать после этого. Взять с собой не да. А если Хастер его едва увидит и даст ему в глаз, типа, за то, что мою кровиночку обидел? Стоп, а что я туплю? У меня же жених есть. Вот с ним и пойду. Короля они выслушают, хотя бы из вежливости. Я вышла в коридор. Охрана. Мой брат поручил мне немедленно поговорить с королем и лордом Талли. Дело срочное и не терпит отлагательств. Идите, будете моего жениха, и мы вместе пойдем к лорду Талли. Охрана, конечно, посмотрела на меня подозрительно, но решили не спорить. Взяли меня в коробочку, толпой дошли до покоев Роберта. Уже его охрана зашла к нему в покое, разбудила. Роберт оделся и выскочил в коридор. Что случилось? Спросил он меня. Кейтлин Старк вспомнила про мать Джона Сноу. Нет, в бешенстве, и они поругались. Он мне кое-что рассказал и поручил поговорить с лордом Талли по-семейному. «Составишь мне компанию?» – попросила я. «Да, конечно, охрана все слышит, но блин, все уже и так в курсе. Вот уже огромная толпа охраны, и я с Робертом идем в покой лорда Талли. Вроде бы вестового мы вперед послали, так что это не должны воспринять попыткой убийства. Нас отвели в гостевые комнаты. Вскоре появился лорд Талли со своей охраной. Все-таки отказывать королю в разговоре очень плохая примета, особенно когда ты в его дворце. Я на него смотрела и думала, а почему его не было в каноне? Мужик моложавый, крепкий, ни разу не арвин, ни по возрасту, ни по внешности. Отравили, упал с лошади, заболел, грыжа позвоночника. Ладно, дело десятое. Все равно того будущего больше не случится. Лорд Старк заинтересован в сохранении любви и взаимопонимания со своей женой. Начало я, а лорд Талли аж скривился. Он поручил мне сообщить вам, лорд Талли, ряд важной информации, только давайте перед разговором уменьшим число лишних слушателей. Так мы остались втроем, я, Роберт и Хастер Талли, то есть отец Китлин. Вы говорите правильные слова, только вот дела лорда Старка с этим совсем не сходятся, начал бубнить лорд Талли. А вот это ты зря. Я вообще могла придумать, что нет, бедняга, поверил слухам, что Роб Старк не его сын, ведь не похож, но вместо того, чтобы обвинять жену, решил проверить, и завел 10 бастардов, мучился, отплевывался, представлял жену, но завел, и все бастарды в него. Так что, лорд Талли, у меня вопрос к вашей дочери, но я, сама гуманность и доброта, лорд Талли, Китлин была помолвлена с Брандоном Старком с 12 лет, спросила я. Да, а при чем здесь это, спросил он. А почему вы думаете, что Эддард Старк не был с кем-то помолвлен, спросила я. О помолвке не объявляли, ответил он. Ну, нет, все-таки не наследник. Отец разрешил ему самому выбирать жену, и он выбрал, на турнире в Харринхолле. Кто? Спросил Хастер Талли. Он мне не сказал. Сказал, что слишком личное. Тут такое дело. Нет, решил на ней жениться, ну а там, не знаю, что он думал, может, день раньше, день позже. Переспал он с ней, а потом меня похитили, и все завертелось. Ее семья оказалась за Таргариенов, а там еще Брандон погиб, и после этого нет, женился на Китлин. Я говорила и говорила, а Роберт и особенно Хастер Талли офигевали. Эпидемия пучеглазия. Ну нет здесь Санта-Барбары, а я сделаю. Теперь вы понимаете, почему нет так взбесился, когда Китлин сравнила мать Джона с проституткой, спросила я. Кстати, она мертва, ее род уничтожен. Надеюсь, ее род не я уничтожил, спросил Хастер. Я немного опешила. Дарри, мутоны, гудбруки, риггеры, спросил Хастер Талли, перечисляя своих вассалов, которые поддержали Таргариенов, и в лучшем случае отделалась снижением численности и размером феода или даже полным уничтожением. Я его спрашивала, он сказал, что нет. Я думаю, вы все сможете правильно объяснить своей дочери. Да, это и правда объясняет некоторые странности лорда Старка. Я поговорю со своей дочерью, пообещал мне лорд Талли. Наверное, это максимум из того, что можно выжать из ситуации. Нет, меня так и подмывало спросить, насколько сильно он привязан к своему вассалу Питеру Бейлишу, но учитывая его скорую вероятную смерть, это очень глупо. Я его поблагодарила и пошла досыпать, сразу, на выходе из комнат лорда Талли, расставшись с Робертом. Мне показалось, что едва моя голова коснулась подушки, меня сразу же разбудили. Что так рано, сволочи? Я чистила зубы, пока служанки меня одевали. Опять нет, вновь я осталась с Нидом наедине. Получилось? Спросила я. Да, Китлин осталась, ответил он мне. Все, дальше все зависит от тебя. Иди, докажи ей свою любовь. Переспи с ней, Лена, упрекнул он меня. Нет, ну сколько можно, вы год не виделись. Ты что, на ней зря женился? Иди, отдай супружеский долг, докажи, что соскучился, посоветовала я ему. Не могу, ответил он. Что? Ответила я. Как не можешь? Как импотенцию лечит? Вроде бы Арвин должен знать средства, Лена. Не могу не поэтому. Я на нее наорал, и у нее лунная кровь. А во, походу, он мне не все пересказал. Вообще, хватит об этом. Расскажи, что ты ей рассказала. Ну не ей, а ее отцу. Про твою несчастную любовь. Лена, ты что, с ума сошла? Ты сказала, что Джон – это ребенок Эшары Дейн. Она же выходит замуж за бариста на Силме. Взорвался. Нет, нет, без имен. Рассказала про другую женщину. Ты решил на ней жениться, но не вытерпел. А там меня похитили, и стало не до этого всем. Я ему все пересказала. «Плохо», — ответил «нет, плохо», — возмутилась я. «Очень хорошо. Альтернатива — это история о том, что ты усомнился, что Роб твой сын, потому что он на тебя не похож, и решил себе заделать других детей. И 10 детей от 10 женщин похожи на тебя, а Роб почему-то нет. А Джона Сноу ты привез чисто сравнить поближе. Так что у тебя вопросы к Кейтлин?» «Что?» – удивился «нет. Я все идеально сделала. Давай, займись женой. Подари ей что-нибудь. По саду погуляй, пока светло. У меня работа. Без тебя денек справится. Будет что срочное?» – спросит. «А что ей подарить? Просто у нее все есть. Лианна, ты же женщина. Посоветуй, что бы ты хотела на ее месте?» – спросил он. Я задумалась. «Вопрос, что бы я хотела, некорректен, мы слишком разные. Нормальную стоматологию, инсулин, Wi-Fi, вышку 4G, многослойную туалетную бумагу, прокладки, газировку с пузырьками, самолет, антибиотики. А вот что хотела бы Кейтлин. По идее, в сериале ее воротило от Джона Сноу. Значит, лучший подарок для нее будет его убрать. Тем более, будем честны, по выживаемости и воспитанию детей нет ни лучший отец. Вот Тион, да, пока был у недоразвлекался и гулял, в отличие от бастарда и от наследника. Так что я бы безусловно хотела бы, чтобы моего сына лорд Старк взял в заложники, но не в воспитанники. Да и вообще, у Джона Сноу мать живая, зачем его сгружать на Нида? «Нет, ты точно решил ехать на север?» – спросила я. «Точно», – ответил он. «Тогда так сделаем. Закончишь дела, уедешь домой. Естественно, с женой и с сыном, в смысле с Робом. А Джона Сноу оставишь во дворце. Попросишь, чтобы его Арвин воспитывал. Или Роберт, он тебе не откажет. А на самом деле я буду его воспитывать. Нет, на меня как-то плохо посмотрел. Лианна, ты справишься?» — спросил он. «Да», — ответила я. «Ну уж точно не буду молить Бога о смерти малыша и не сдам его в ночной дозор. А Роберт научит парня пить, гулять, драться и охотиться. Лианна может спать спокойно. Правда, интересно, что подумают люди. Внимание, новость. Бастард лорда Старка живет во дворце, его воспитывает король. Ну а что вы хотели? Старк крут, воистину крут. Надо Неду придумать какое-нибудь прозвище, а то тихий волк не звучит. Вот у Роберта, демон трезубца, нормально. Неду нужно нечто по типу этого. Дейнерис была в сериале «Бурерожденный», Станнис Азорахой. Как бы Неда назвать? Надо подумать. Лианна, ты точно уверена? Ты ведь не собираешься его убить? — спросил он меня. Нет, ни в коем случае. Мы воспитаем этого ребенка как родного, а твоя жена будет без внебрачного ребенка просто в восторге, — сообщила я. Нет, задумался. Может быть, имеет смысл убрать внебрачных детей Роберта из дворца? — спросил он меня. Ну вдруг они тебя напрягают? Нет, честно ответила я. Почему мою Кейтлин смущает один внебрачный ребенок, а тебя не смущает 8 внебрачных детей Роберта? — спросил он меня. Ответа у меня не было. Канонную Лианну это очень сильно смущало. Время другое, или тут дело в том, что я не она, и эти закидоны про девственность до брака на меня не действуют. Для себя я просто решила, что черт с ним, что до меня было у Роберта. Ну типа выхожу замуж за разведенного мужчину. Кроме того, может быть, Лианна просто Роберту завидовала, что он гулял, а она нет. Несправедливо. А так, раньше гулял и Роберт, и я. Справедливо. Не говоря про то, что пусть у Роберта 8 внебрачных детей, а у меня в ответ один, но законный. Зато какой, сразу наследник трона. Роберт гулял, допился до того, что женится на вдове своего злейшего врага. У нас будет специфическая семья. Не знаю, — ответила я. А может, если я вернусь на север, то можно будет отпустить Бинджина в ночной дозор? — спросил он. Нет, — категорически ответила я. У него что, мания убить семью? Почему? — удивился нет. Как бы ему повежливее объяснить? Поздравляю, нет, ты дурак. Бинджин сможет сделать больше для ночного дозора из Винтерфилла. Более того, при восстании в стране или в случае больших проблем Роберт тебя призовет в столицу. Пусть Бинджин тогда управляет севером. Кроме того, мои видения. Если ты отпустишь Бинджина в ночной дозор, иные его убьют и поднимут немертвым слугой. Он проникнет в Винтерфилл и поднимет из родовой усыпальницы всех мертвых. Это будет причиной падения Винтерфилла, — сходу соврала я. Чего? Обалдел, нет. Нет, я не прошу тебя на основании своих видений раскапывать на севере все могилы и сжигать все трупы. Просто не пускай Бинджина в ночной дозор. Хорошо, все, иди радуй жену, что она будет жить без Джона Сноу. Мне еще купаться, и у меня с Дилмартом потом занятия. Нет, загрузившись, ушел, а я стала наводить красоту. Дилмарт не пришел, наверное, вешает Роберту на уши лапшу с предсказаниями будущего. Позвала слуг. Да, Роберт и Дилмарт заперлись в зале малого совета. Ладно, я найду чем заняться. Пойду с Ринли поиграю. Хотя зачем с Ринли? У меня есть Джон. Нет, плохо, вдруг Ринли обидится. А что я выбираю? Можно совместить. Пусть Ринли берет игрушки. Идем к Джону Сноу. Будем учить его ползать. Сказано, сделано. Ну что я могу сказать? Джон Сноу был в восторге от новых игрушек. Шар и кегель для боулинга. Он их так задорно грыз. Точнее, облизывал лакированную древесину. Вроде бы зубов у него еще нет, не отравится лаком. А если ему подложить подушки, он пытался сесть. Ну прямо милашка, разве можно такого в ночной дозор? Он почти такой же классный, как кот. Точно, мы же кучу лоялистов Таргариенов убили или сослали на стену. Значит, освободилась их земля. Если я хорошенько попрошу Роберта, он ведь найдет Джону Сноу земельный надел, я многого просить не буду. Так, чтобы он мог жить ни в чем себе не отказывая. Только кто будет управлять землей, пока он маленький? Ясно, что управляющий, у Нида и так забот выше крыши, да и землю надо давать не на севере, а поближе к столице. Ну и я могу помогать, как раз сделаем пару экспериментов по барщине и оброку, лучше уж так, чем на всей стране проверять. Естественно, эксперименты начнем летом. Если все пойдет плохо, народ просто убежит к соседним феодалам. А если все будет хорошо, распространим передовой опыт на всю страну. Роб Старк, а что с ним? У него мама, папа есть, пусть они и занимаются им. Когда наигралась с детьми, спросила у слуг, как там Роберт, освободился? Нет, значит, свою благоверную по зимнему саду водит, а я, как же я? Я тоже хочу с Робертом погулять. Пов Хостерталли. Хостерталли был в плохом настроении. Вот казалось бы все сделал правильно. Выдал дочерей за первых лиц государства. Нет, выдать за короля было бы лучше, но Роберт рассчитывал найти живую Лианну Старк и ведь нашел, так что лучше некуда. Он все сделал правильно. Лиза Талли стала Лизой Арен. Очень удачный брак, очень. У Аренов нет родни. Нет, есть боковая ветвь, но они запятнали себя браками с низкородными и не могут претендовать на титул лорда-хранителя Востока никак. Правда, брак казался идеальным издали, но когда он заехал во дворец, Лиза наедине устроила ему истерику, дескать, Джон Арен ее не любит. Он попытался выяснить, в чем это выражено, изменяет, бьет. Нет, Арен делит все, что должен делать хороший муж. Лиза почему-то возмущалась, что он не спит с ней, после того, как она забеременела, но тут все ясно. У лорда Арена просто есть печальный опыт большого числа выкидышей у жен, лучше уж перестраховаться. Кроме того, не следует забывать, что лорд Арен очень занятый человек в солидном возрасте. Он выслушал дочь, попытался ее успокоить, хотя считал это просто излишней нервозностью беременной женщины. А вот с Кейтлин Талли, теперь уже Кейтлин Старк, все было плохо. Если верить слухам, Эддард Старк переспал вообще со всеми женщинами, кроме своей родной сестры. Хастер прекрасно понимал, что это физически невозможно, поэтому решил составить свое мнение при личной встрече с Эддартом Старком. Нет, они уже раньше встречались. Внешне, нет, это типичный Старк, по характеру абсолютно противоположен Брандону Старку, веселому, открытому, энергичному. Эддард Старк был нудным, до тошноты правильным, постоянно говорил о чести и долге. Внешне лорд Старк не изменился. Изменился внутренне, это раньше он средний сын в тени брата, а сейчас лорд-хранитель Севера, почти зять короля, мастер над монетой. Власть меняет людей, или лорд Старк всегда скрывал свою сущность. Он не мог в это поверить. Его глаза говорили, что перед ним простой и честный человек. Но факты. Факты таковы. Такой человек привез бастарда и поругался из-за его матери с законной женой. Странно, очень странно. Рассказ Лианны Старк чуть-чуть прояснил ситуацию. Но, откуда взялась та проститутка в его постели? На что она рассчитывала? Зачем лорд Старк набрал женщин работать? Среди мужчин есть куча желающих работать во дворце, например, его вассал, Питер Бейлиш. Да еще это мутная история, когда Эддард Старк повесил хозяина борделя и вернулся с глухой девушкой. Очень мутная история. Лорд Старк мгновенно уходит от темы при попытке ее обсудить. История с Серсеей. Вроде бред, но он вел с Тейвином Ланнистером предварительные переговоры по замужеству Серси. Думали, кто лучше, его младший брат Бриндин Талли или его сын Эдмур Талли. Но сразу после смерти Тейвина Ланнистера пришло письмо от Джейми Ланнистера о прекращении этих переговоров. Может быть, обсудить это с королем, или с королевой? В прошлый раз ведь нормально поговорили. Вчера ночью Кейтлин выглядела просто отвратительно. Он на полном серьезе планировал очень серьезный разговор с лордом Старком с утра, но теперь рассказ про несчастную мертвую невесту Эддарта Старка его и ее слегка успокоил. Есть все шансы, что лорд Старк просто перебесится и со временем успокоится, благо он сам понимает, что так жить нельзя, а мертвых надо отпустить. Дочь он отправлял на прогулку с лордом Старком с тяжелым сердцем, боясь, что станет еще хуже, но нет. После обеда Кейтлин вернулась веселая и румяная. Я убедила Неда выкинуть из его покоев все старые кровати и поставить новые. А еще, представляешь, Нед решил отослать бастарда прочь. Обрадованно сообщила ему она. Отлично. Слова не мальчика, а мужа. Я подумаю, к кому конкретно бастарда можно отправить. День проходил в обычных хлопотах. Нужно раздать команды своим вассалам, найти тех, кто пригоден в качестве абордажных команд для боя с флотом Таргариенов. Лорд Старк, правда, опять удивил, изъявил желание участвовать на турнире в конной сшибке. Хастеру Талли пришлось поговорить с несколькими своими перспективными вассалами, чтобы те слишком уж не усердствовали, если жеребьевка сведет их с лордом Старком. Не хватало еще по глупости дочь вдовой сделать. Вечером они ужинали, он, его дочери и их мужья. Представляете, Таргариены не унимаются. Дерзкое убийство и подлый поджог. Прямо в столице. Мастер над шептунами взял дело на свой личный контроль и найдет виновных. Начал говорить лорд Арин. Я бы не стал портить вам аппетит, но дело касается ваших вассалов. Кто? Спросил Хастил Тейлер. Бейлиши, ответили ему. Ой, мне что-то нехорошо. Я вынуждена откланяться, сказала побледневшая Лиза, вставая из-за стола. Я тебя провожу, встал из-за стола Арин. Нет, пусть меня лучше Кэт проводит, попросила Лиза. Арвин согласился и стал рассказывать ему о подробностях убийства. Но очень скоро вернулась перепуганная Кейтлин и сказала, что Лизе плохо. Все засуетились и позвали мейстера Арвина. События развивались стремительно. Уже через несколько часов Хастеру Талли сообщили, что у Лизы Арвин случился выкидыш. Он зашел поддержать дочь, хотя та не была готова с кем-то говорить. Он выразил свои соболезнования и лорду Арвину. Кейтлин тоже была на нервах и просила его найти убийц Петира. Он лично поговорил с мастером над шептунами, тот заверил, что мерзкие прислужники Таргариенов будут найдены и казнены в кратчайшие сроки. Хастер Талли также планировал заняться этим делом. Прадед Петира был наемником из Брааваса, дед – рыцарь в дружине Карбреев, отец отличился в войне девятигрошовых королей и подружился с Хастером Талли. Именно поэтому Петир воспитывался у него. Только вот случился двойной конфуз. Он слишком поздно понял, насколько все плохо. Брандон Старк приехал знакомиться с невестой, а Петир вызвал его на дуэль за сердце дамы. И дуэль состоялась. Только вот Брандон – взрослый мужчина, а Петир – подросток, который даже среди подростков не отличался телосложением. Он предсказуемо проиграл и был тяжело ранен. Пока он, Хастер Талли, убеждал Брандона Старка, что ни в коем случае Кейтлин не отвечала этому человеку взаимностью, что Кейтлин подтвердила, случилось другое событие, которое ему чудом удалось скрыть. Его вторая дочь, Лиза, умудрилась переспать с раненым Петиром, да еще и сама ему об этом рассказала, сказав, что они теперь поженятся. Хастер тогда всерьез думал по-тихому удавить Петира, дочь лорда-хранителя не пара нищему, но потом вспомнил, что он в долгу перед отцом Петира. Да и глупо в чем-то обвинять Петира, он лежал прикованный к кровати и был на грани обморока, это явно была не его инициатива, поэтому Петира он выслал вон, как тот смог двигаться, а Лиза, он с ней серьезно поговорил, очень серьезно, и велел своему мейстеру напоить ее лунным чаем во избежание проблем. Увы, Лизе стало сильно плохо, когда она поняла, что выпила, да и отвар подействовал не совсем так, как должен был. Мистер Тота говорил про непереносимость какого-то компонента, но это все в прошлом. Могла Лиза до сих пор быть привязана к Бейлишу, что она вообще в нем нашла? Денег нет, власти нет, внешности нет. Тут во дворе тихо и незаметно посмеиваются над Хоулиндом Ридом, а Петер Бейлиш еще меньше и неказистее. Кейтлин, ты ведь просто так хочешь отомстить за Петира? Вас ведь ничего не связывает? Спросил он. Мы же друзья, мы вместе росли, сообщила она ему. «Только друзья?» – спросил он, вспоминая Лизу. «Пап, как ты можешь такое думать? Ты меня обидел. Я ушла к мужу», – ответила она ему. Хастер задумался. Он надеялся, что все страшное уже произошло, но семеро были к нему немилосердны. Вскоре ему доложили, что Лиза Арвин мертва. «Как мертва?» – неверяще переспросил он. «Ладно, выкидыш, но срок небольшой, как смерть». Вскоре он уже вместе с Арвином осматривал тело, точнее, что от него осталось, мертва, а потом разговаривал с мейстерами. Очень странная история. В середине его разговора с убитым горем Арвином, внутрь, прямо в покое десницы вбежала зареванная Китлин. «Папа, Лиза, она умерла?» – спросила она. «Да», – устало ответил он. «Падение с высоты, прямо с башни десницы. Как такое могло случиться?» – спросила Китлин. Она много плакала и попросила оставить ее одну. Слуги вышли буквально на минуту, а там, она упала из окна, осталось только вот это письмо, сообщил Арвин, держа в руках пергамент. Китлин быстро вырвала это у него из рук. «Там какая-то белиберда», сообщил Арвин. «Просто набор символов». Вероятно, от горя ее разум помутился. Она хотела подышать воздухом, подошла слишком близко к окну, у нее закружилась голова и она упала, пояснил Арвин. «Нет», не согласилась Китлин. «Это шифр. Мы его с Лизой придумали в детстве, это был наш секретный язык». «То есть ты можешь прочитать это?» – спросил ее Хастерталли. «Да», – ответила она. «Прочитай», – приказал отец. «Может быть, не надо?» – спросила Китлин. «Читай», – проорал Хастер. Китлин начала читать вслух. «Дорогая Китлин, надеюсь, у тебя в семье дела лучше, чем у меня. Я живу как в тюрьме, муж меня совсем не любит. После того, как я забеременела, он перестал уделять мне время. Я думала, что у меня хоть ребенок будет, но боги слишком жестоки и забрали его у меня. А еще они убили Петира, единственного мужчину, которого я любила. Мне незачем больше жить. Башня Десницы не лунная дверь, но мне подойдет. Передай отцу, что если бы он поступил бы иначе, у него был бы живой внук и дочь. Прощай». В комнате воцарилась тишина. Наверное, разум Лизы и вправду помутился. Начало было Китлин. «Она вправду ранее переспала с Петиром и плохо отреагировала, когда я выступил категорически против их брака», сообщил Хастерталли. «Лиза, о чем она думала?» — возмутился Арвин. «Лорд Арвин, это же не вы убили Бейлиша?» — спросила Китлин. «Что? Я? Нет, я бы никогда. Да я и не знал. Никто не знал. Никто. Кроме меня и моего мейстера», — вмешался Хастерталли. «Лорд Арвин, прошу меня простить. Мне нужно многое обдумать и готовиться к похоронам. Китлин, отдай письмо, я сожгу его прямо сейчас. Запомните, ничего этого не было. Моя дочь не самоубийца, просто переживала из-за потери ребенка, решила пройтись. Голова закружилась из-за кровопотери и выпала в окно. Всем ясно?» Китлин и лорд Арвин кивнули. Хастерталли сжигал письмо Лизы в пламени свечи. Конец пов Хастерталли. «Вот сижу у себя в комнатах, корректирую список блюд на свадьбу, и тут опять спинка открывается, дверь и вваливается бешеный нет. Ему не надоело? Сколько можно? Нужна дверь на фотоэлементах. Все, вон, мне надо поговорить с сестрой наедине», — проорал он. Ушли даже глухие служанки. Пока они уходили, я думала, что случилось с Нидом. Пообещал Китлин выслать бастарда, она его на радостях изнасиловала, а поскольку у нее лунная кровь, изнасиловала непредусмотренным природой способом. Мы остались одни. «Ты убила Лизу, Арвин?» — спросил он. «Что?» — искренне изумилась я. «Нет, ты убила Петира Бейлиша?» — спросила она. «Нет», — соврала я. «Не веришь?» — спроси Дилмарта. «Я уже Дилмарта проинструктировала. Честь и доблесть лорда Старка вне подозрений, поэтому приказы он отдает через сестру. Если что, он когда спрашивает, просто проверяет. Такая операция по отвлечению внимания и проверке лояльности. Дилмарта я уже спросил, он сказал, что не в курсе, но немедленно займется расследованием. «Давай, рассказывай», — попросила я. «Все как есть». Ну и он рассказал. То, что Бейлиша так быстро убили, это хорошо, надеюсь, не инсценировка. Хотя, если он свалил из страны, тоже неплохо. Еще одного короля алкаша, не считающего деньги и влюбленную в него жену десницы короля, он вряд ли найдет. А вот Лиза, бедная Лиза, ей ничего плохого не желала. Я думала, она уже выкинула своего Петира из головы. Интересно, выкидыш это из-за того, что она перенервничала, или ей Дилмарт без приказа абортирующий препарат подсунул, а потом она от шока самоубилась? Стоп, а как это работает? Вот у меня есть дегустаторы, но можно легко добавить в воду препараты, вызывающие преждевременные роды. На мужчин это никак не подействует, а на женщин подействует, если они не беременные. Мне срочно нужна беременная женщина-дегустатор. По идее, в столице полмиллиона населения, скорее больше, потому что зимой приток населения в города на случайную работу, пока на поле работать нельзя. Так что 1100, если не больше, женщин детородного возраста тут есть, а в местной культуре женщина всегда должна быть беременная. По идее, даже платить не надо, можно просто найти, кто за еду будет работать, и выполнение трудовых обязанностей, и питание. А может, я проклятая? Почему мне с подружками так не везет? Первый комплект служанок убился. Эшара Дейн разок со мной поговорила и больше меня видеть не хочет. С Лизой почти нормально общались, а она возьми и самоубийся. Нет, сидел на кресле, вытирая платком с гербом Старков пот с лица. «Прости, что тебя в таком заподозрил», — сообщил он, а мне искренне захотелось, чтобы он и вправду уехал. Пусть берет своего сына, свою благоверную и живет долго и счастливо со своей семьей в Винтерфилле, а столица это вообще не его. Нет, ну ты подумай. Помнишь, как ты меня встретил в Башне Радости? Я тебе сразу сказала, что Лиза скоро умрет. Напомнила я. Да, я правда такое ляпнула. Но это так, логическое следствие того, что две молодые жены Арина умерли. Это не предсказание. Просто. Ну как это объяснить? Первая жена лорда Арина мертва, вторая жена лорда Арина мертва, а теперь, внимание, вопрос, кто лежит в черном ящике? Правильно, третья жена лорда Арина. Да, помню, грустно сказал нет. А Кейтлин? Это что, он уверовал, что я пифия? Я видела, что с ней все будет хорошо как минимум ближайшие 15 лет. Я видела у вас пятеро детей, сообщила я. Нет, устало встал. Пойду, поддержу Кейтлин и Арина. «Ты извини, если обидел», — ответил брат, встал с кресла и отправился к выходу. А мне внезапно стало интересно, а что вот сейчас обо мне думает трехглазый ворон? Как это выглядит с его точки зрения? Пов Джона Арина. Джон Арин, в полном расстройстве чувств, беседовал со своим мистером, держащим маленький пузырек. Эх, если бы он получил его раньше. Неужели все случилось потому, что он слишком редко занимался с Лизой любовью? Ведь секс не главное. Одно время ему казалось, что он нашел решение, но снадобье, которое ему посоветовал мистер, имело ряд побочных эффектов. Хроническая усталость, расстроенное внимание, проблемы со сном, туманная пелена перед глазами, да еще просто для сохранения прежнего эффекта дозировку приходилось постоянно увеличивать. Он уже и так собирался его бросать, когда Лиза наконец-то забеременела. Естественно, он сразу же заметил реакцию Лизы, когда близость стала не два раза в день, а один раз в неделю, как раньше. Он выдал своему мистеру поручение найти препарат без побочного действия, и тот нашел. По словам продавца, это средство использовалось колдунами Асшея во время оргий. Одна капля обеспечивала мужчину неугасимым желанием на всю ночь. Из побочных эффектов – повышенная возбудимость, неразборчивость и заведенность во время непосредственно после приема. Арин поручил своему мистеру проверить препарат на себе. Тот проверил. Первый раз он выпил препарат и заперся в комнате. Итог – травма кистей и травма пениса. Но работает. Как только мистер подлечился, он пошел в бордель и выпил препарат. Выше всяких ожиданий, действительно на всю ночь хватает. И никаких побочных эффектов, кроме того, что с его мистера взяли огромную сумму денег и как-то уважительно провожали. Ну и теперь для мистера в том борделе тройной ценник. Сегодня Арин планировал попробовать этот препарат на себе, думал, что жене понравится, но не успел. Лиза, ему уже надоело хоронить своих жен. Так что насчет оплаты, спросил мистер. Я же заплатил, удивился Арин. Заплатили за этот бутылек, но я подумал, что он скоро закончится, поэтому купил побольше, много больше, а деньги взял в долг на себя. Товар у меня, но у меня нет столько денег, чтобы вернуть долг. А вам, я так понял, это больше не нужно. Под конец мистер уже чуть не плакал. Мое слово так же надежно, как подпись на документе и гербовая печать. Я заплачу, и выкуплю все, что вы купили. Спасибо, облегченно ответил мистер Людвин. Лорд Арин, тут такое дело, я понимаю, что не время. Но уже пришло много писем с соболезнованиями и некоторые лорды спрашивают, не нужна ли вам новая жена. Что, Лиза умерла только сегодня, ответил Арин. Я понимаю, что нужно соблюдать траур, подождать минимум год перед новой свадьбой. Но приметиться же можно, в крайнем случае, учитывая все факторы, включая ваш почтенный возраст, можно объявить о помолвке сразу после Великого Совета. Я не собираюсь больше жениться. Пошел вон, приказал Арин. Мистер почтительно откланялся. Он вернется к этому вопросу попозже. Глава 43. Турнир. Испытание лучников. Жизнь была насыщена событиями. Раньше все было тихо, но как лорд Старк приехал, началось. Лорд Старк раскомандовался. «Я мастер над монетой, Серсию выгоняем, Роберта на моей сестре женим, Станниса жените в малый совет». Чуть-чуть нам дали передышку, пока лорд Старк за бастардом ездил, а потом опять началось. То Варис выпадет из окна, то Лиза Арин. Да еще с Тейвином Ланнистером несчастье приключилось. Отдельно я веселилась, когда охрана и слуги обсуждали, почему Джейми Ланнистер, лорд Ланнистер, отказал всем претендентам на руку его сестры. Ну и тупая теория, потому что хочет ее выдать за Арина. Да что тут непонятного, такая блондинка нужна самому, только это, ТСС, секрет, никому не скажу. Даже до меня доносились всякие безумные слухи. Я старалась сидеть тихо, чтобы меня не замечали, а нет, собирал все шишки. А еще Дилмарт. Мне, кстати, Ренли рассказал по секрету, что Дилмарт – волшебник. Тут такое дело. Щенок, принадлежащий Ренли, постоянно забываю имя песика, гадил где не надо. И как бы фиг с ним, потому что не Ренли убирать, но Ренли это не нравилось. Я поговорила с Дилмартом. Выяснилось, что у них тут нет лотков для домашних животных. Я не инженер, но мне хватило ума объяснить Дилмарту, как сделать поддон, насыпать туда нечто типа опилок или смеси глины с песком, а сверху деревяху с дырками. Половина ящика с дырками в ящике побольше, между ними наполнитель. Методом покрикивания и тыканья щенка мордочкой в его же фекалии щеночка научили ходить на лоток за неделю. Народ был в шоке, великий мистер приучил собаку к горшку. Я не понимала, откуда такая реакция. Он же не научил щенка за собой лоток чистить. Но были новости и похуже. Арин плохо перенес смерть Лизы, погрузившись в запой. Сначала к этому отнеслись философски, мужик заслужил отпуск. Но уже две недели, как Арин не выходит из запоя. Это канонный Роберт мог пить весь день и засыпать лицом в салате, но даже он до 40 не дожил. А Арину сколько? 65 вроде, и нет наследников. Но гений короля Роберта безмерен. Он вспомнил, что у него есть придворный маг и велел Дилмарту вывести Арина из запоя. «Вот сейчас у нас занятие», — Дилмарт описал мне проблему и ждал ответа. Я думала, почему-то в голову лезла только одна идея — завернуть Арина в мокрую простыню и вытащить на мороз. Но тут этого не поймут. Допрыгалась ли она ведьмочка? Как алкоголизм лечить будем? У Роберта ситуация другая, он просто боится, что напьется и я исчезну. А с Арином что делать, а зачем это королю? Может, через неделю Арин вернется к нам? Спросила я. Турнир. Турнир должен открывать десница короля, пояснили мне. А потом ваша свадьба. А, точно, вспомнила. Тут целая история. Я мню себя королевой и считаю своим долгом осуществить рост благосостояния населения. Поэтому Роберту предложила для разогрева турнир для простонародья, и чтобы народ повеселился, и хоть кто-то какие-то деньги заработал. Роберт сначала не понял, но потом идея ему зашла. Например, у благородных общая схватка, за первое место 30 тысяч золотых драконов, и у простонародья будет общая схватка, за первое место 1000 золотых драконов. Тоже и с индивидуальным пешим боем, и со стрельбой из лука. Неблагородным конный бой не завезли, но сделали кулачный бой. 1000 золотых драконов за первое место. Сначала Роберт хотел на этом турнирчике присутствовать сам, но он должен присутствовать с невестой по этикету. А кулачный бой в местных реалиях – это когда мужики дерутся топлес. Мне такое смотреть не положено. Поэтому решили, что пусть Арин открывает турнир для простонародья, а потом будет турнир для благородных, со мной и Робертом на главном зрительском месте. Но начинать не получается. Арин в запое. Меня, правда, больше волновало то, что стадионов здесь нет. Турнир на открытом воздухе. Как мужики будут топлес сдраться? Зима, однако. Снег и все такое. Привет, пневмония. Но мне тогда пояснили, что вокруг дерущихся костры зажгут. Он на смерть предыдущих жен также запоем реагировал. Я письменно спросила Дилмарта про Арина. Нет, лорд Арин всегда был умерен в потреблении алкоголя, написал мне Дилмарт. Я стала думать, смерть Арина от перепоя, это очень глупо. У нас тогда западные земли могут повиснуть, а скоро голосование. Арина его вассалы уважают. Почему он так себя ведет? Любил Лизу, жалко ее, или просто понял, что тебе скоро 70, а сыновей нет? Наверное, остается только один, негуманный способ. Он не оставил нам выбора. Великий мистер, вам придется наедине поговорить с лордом Арином. Будьте максимально убедительны. «Вам же Рид показал тайный ход из башни Десницы?» – спросила я. «Да», – написал он мне ответ. «Расскажите Арвену, что горевать не надо. Лиза ему изменяла и вообще ребенок был от Бейлиша. Главное, убедите его, что вы ни при чем», – написала я. «А что, Лиза мертва, ей уже все равно. Репутация? Вряд ли Арвен будет об этом распространяться, не дурак же. Может, не надо?» – спросил Дилмарт. «Надо, другого выхода нет», – ответила я ему. Дилмарт с грустным лицом сжег наши записки, встал и ушел, пока я ему чего нового не приказала. Я же отправилась к Роберту. Он мне сегодня обещал сделать подарок. Надеюсь, не очередное безвкусное бриллиантовое колье. А то мне их тяжело уже носить, сколько можно. Я ж не лошадь. А еще, мне жалко Нида. Нет, старается, работает, а Роберт все спускает. Хотя, по идее, моя идея с придворным ювелиром должна минимизировать затраты. Он работает фактически за бесплатно, но сырье он же для нас не за свои деньги покупает. Зато, вроде бы, Нед с женой помирился. Удачи им. Им еще условную Арию Старк рожать, хотя я очень сомневаюсь, что обычная девчушка сможет убить короля ночи, если он вообще реален. Служанки нарядили меня, как елку, и я отправилась к Роберту. Роберт, как всегда, восхитился моей красотой, поцеловал руку и представил подарок. Я была в офигении. В башне радости я попросила себе безупречных. Ну вот, купили и довезли. На свадьбе, как я поняла, вручать такое не камильфо. Я стояла перед шеренгой вооруженных мужчин. На вид абсолютно обычные люди, только форма другая, не как у наших. И оружие необычное. Стеганный доспех, бронзовый шлем с коническим острием, короткий меч, короткое копье и щит. Ну и естественно зимняя одежда, все-таки тут зима. Чем-то они напоминали римских легионеров, явно не ополчение, но и не закованные полностью в латы рыцари. Кольчуги им религия носить не позволяет, или рабам такая дороговизна не положена, что, уже доплыли до залива работорговцев и обратно. Удивилась я. Нет, это слишком далеко. Купили в близлежащих вольных городах, ответил Роберт. В Вестероссе же нет рабства, спросила я. Ох, ответил мне Роберт, это было сложно. Естественно, их освободили от рабства, как только они пересекли границу. Теперь это обычные охранники, которые получают стандартную плату. Только вот Лианна, мало того, что они кастраты, сам всех проверял, так они еще такие тупые. Они не могут понять, что они больше не рабы, ведут себя так же, как и раньше. Мы угробили неделю времени, чтобы объяснить им, что они будут служить тебе. Они вроде бы поняли, в основном, так что они поступают в твое распоряжение. Довольно? Да. Спасибо, Роберт, ответила я. Потом обратилась к безупречным. Привет, ребята, и улыбаемся. Один из безупречных топнул ногой и меня оглушил хор. Жизнь за Лианну Старк, проорали они. Что? Удивилась я. Все плохо, признался Роберт. Наш язык знают только трое из них. Вот, выучили правильное приветствие. В дальнейшем Роберт объяснял мне правила пользования. Главное, безупречные мужчинами не считаются, поэтому я могу быть с ними одна. Но если у меня, допустим, Дилмарт в гостях, то нужны другие свидетели. Мне ими лучше особо не светить. Это не каприз королевы, а так, изучаем тактику заморских наемников. Вот, партию солдат взяли для изучения. Роберт рассказывал еще что-то. Ваше Величество, прервал его вбежавший слуга. Лорд Арвен в зале малого совета. Ждет вас, требует, чтобы ему сообщили, что он пропустил. Говорит, завтра турнир для простонародья начинаем. Сколько он выпил? Спросил Роберт слугу. Сразу после разговора с великим мистером выкинул все вино в окно, и портрет Лизы Арвен тоже в окно вкинул, ответил слуга. Роберт обалдел. Лианна, я все понимаю. Иди, поговори с Арвеном, а я поговорю со своими безупречными. Роберт куда-то отправился со слугами. Интересно, мой финт сработал или Арвен просто допился до белочки? Тогда нарисуем ему белку на гербе. И девиз новый. Проклятые Таргариены, не украли мою прелесть. Орешки к пиву. Отомстим. Я оглядела строй вооруженных кастратов. Да, так себе идея была. Кто здесь понимает язык Вестеросса? Спросила я. Я. Хором ответили трое и сделали шаг вперед. Имена у вас есть? Спросила я. Мелкая гнида. Грязный глист. Красная вошь. Ответили мне. Ох. Подумала я. А как вы отнесетесь, если я сменю вам имена? Спросила я. Как прикажет хозяин? Хором ответили мне. Хозяин, это я? Уточнила я. Да, называйте меня Лианна, или госпожа, и не считайте себя рабами, «Вы наемные работники, как прикажет хозяин», — ответили мне. «Что-то у меня уже начинает башка болеть. Так, давайте вы все пойдете ко мне в покое, обсудим вопрос вашей службы». Комнат у меня было 6, совмещенных друг с другом. Туда уместилось все 31 безупречный, и 2 мои глухие служанки. «Так, что вы умеете?» — спросила я. «Мы умеем убивать. Хотите, чтобы доказать свою верность, убьем вот этих служанок?» — спросил меня, по-моему, грязный глист. «Нет-нет, вы не представляете, как сложно найти хороших служанок. Да и вообще, правитель должен увеличивать население своей страны. Без приказа никого не убивать, ждать подтверждения. Ну, кроме явных попыток врага меня убить и самозащиты. А что вы еще умеете, кроме как убивать?» «Мы готовы выполнить любой приказ», — ответили мне. «Сначала я их переименовала. Долой опрыши, червей, навозных жуков и прочее. Да здравствуют всякие там Артуры, Подрики, Тансели». Записала их имена на бумажке, раздала им. Меня спросили, должны ли они обменяться именами на следующий день. Объяснила им, что имена навсегда их. Потом ввела их в курс дела. Они мои телохранители и дегустаторы. И чтобы с людьми Старков, Баратионов и Арренов не подрались. Про королевскую гвардию, этих в белых плащах, им уже рассказали. «Вы жалованием довольны?» – спросила я. «Все деньги хранятся у нас в казармах. Можем принести их хозяину немедленно», – ответили мне. Я пыталась им объяснить, что деньги их, не получалось. Они – рабы. Все их принадлежит хозяину. Оружие, одежда, деньги, жизнь – это просто имущество, которое им хозяин дал поносить. Естественно, хозяин может забрать все любой момент. Это ведь им объясняли, то не рабы, и какой-то символ статуса расплавили. «А что вы будете делать, если меня убьют?» — спросила я. «Убьем убийцу», — ответили мне. «Молодцы. А Дейнерис что, в сериале достались неправильные безупречные, или их испортили отупляющие чары белых ходоков? А потом будем убивать всех вокруг, чтобы все почувствовали скорбь», — ответили мне. «Зачем?» — обалдела я. «Если меня вдруг убьют, вы немедленно переходите в собственность моего наследника, моего брата, Эддарта Старка». «Так точно», — ответили мне хором трое, понимающих язык, а потом стали объяснять это своим коллегам. «Я же уже массировала виски, голова болела. Прикажите нам убить вашего жениха сейчас или после свадьбы?» — спросил меня бывший красный глист, ныне Артур. «Зачем?» — удивилась я. «Вы назвали своим наследником брата, а не будущего мужа. Значит, брат для вас важнее жениха. Хотите, мы избавим вас от нежелательного общества?» — спросили меня. «А-а-а, долбанный мир, я не Серсия Ланнистер, мне такое не интересно. Нет, я очень люблю жениха, просто ему кастраты не нужны, а вот брату всегда солдаты пригодятся, он бы вас в ночной дозор отправил», — ответила я. «Желаете, чтобы мы отправились в ночной дозор прямо сейчас?» — ответили мне. «Нет, пока я жива, будете моими охранниками. А еще, Дилмарта будете охранять. Я начала придумывать им должностные обязанности. Охрана, дегустаторство, тренировки. В перспективе, я планировала некоторых из них отправить на руины летнего замка. Пусть копают, может, яйца драконов найдут. Безупречные, не возвращайтесь без яиц, без яиц дракона». Еще велела им тренироваться совместно с королевской гвардией и рассказать Баристану Силме о тактике и стратегии безупречных. И показать, только без фанатизма. Это не тот случай, где нужно победить любой ценой. Разделила их на отряды, сказала, не учить наш язык всем, кроме главных в отряде. Ну, а то вдруг я случайно назову Джона Сноу своим сыном, а эти запомнят и сделают переворот в королевстве, желая мне угодить. Лучше я буду их язык учить, все равно делать особо нечего. Но я им нашла применение прямо сейчас. Они двигали у меня в покоях мебель. Кайф какой! Вот этот шкаф сюда, вот эту тумбочку туда. И мебель двигалась по моей воле. Воистину безупречные. Даже когда я передумала и шкаф поставили назад, они мне ничего не сказали. Это с учетом того, что шкаф двигали целиком, не вытащив оттуда мои вещи. На шум, правда, заглянули охранники, но я велела им не мешать, у меня ремонт. Передвинули мебель быстро, со вкусом, с моим вкусом, а ребята даже не устали. Подумав, я велела охране отвезти меня с безупречными в мои постсвадебные покои. Отвели. Фактически это представляло с собой 2 десятка комнат, условные покои короля и покои королевы. В спальнях стояли огромные шикарные кровати. Спальни соединялись дверкой, закрывающейся со стороны короля. Ну типа вдруг сегодня не хочет, или у нее месячные, пусть там лежит, а то кровать испачкает. Ну я решила, что я за равноправие. Безупречные выковырили своими мечами замок и засов из этой двери, чтобы Роберт от меня не закрывался. Да и вдруг в мои покои проникнет убийца, а дверь закрывается снаружи. Потом ребята двигали мебель уже здесь. Опять заходила охрана. Ребята, успокойтесь, все под контролем. Мне же здесь жить, чтобы мне было хорошо, нужно подвинуть мебель. А если королеве будет хорошо, то и королю будет хорошо. Ну а если королю будет хорошо, всем в королевстве будет хорошо. Так что не мешайте делать ремонт. Мне еще занавески менять. Ну не мне, безупречно исправится. Ух ты, тут даже детская есть. В покоях королевы, естественно. А я даже не думала над именами детей. Потом подумаю. Безупречные в этот раз вспотели, таская мебель, но я осталась довольна результатом. Уставших безупречных, кроме дежурной охраны под своей дверью, я отпустила отдыхать. Ну а что они хотели? Мебель двигать — это не воевать. Надеюсь, спину себе никто не сорвал. Вечером ужинала с Робертом, тот офигевал. Дилмарт реально страшный, даже запой магии лечит. Великий мистер, не то, что тот, предыдущий, Пицель. Да-да, говорила я, а еще он предложил ездовых собак использовать в ночном дозоре. Сани в них запрягать. Ничего себе, сказала я. Лена, да поешь же ты нормально. Смотри, жареный олень, ужин для всей семьи, а кости — собакам. А ты что ешь? Какие-то фрукты заморские. Просто сладкая картошка, зачем оно тебе? Роберт отправил мне в тарелку кусок жареной оленины. Интересно, как тут гастрит, язву и аппендицит лечит. Я прямо сейчас нормально ем. Фрукты, овощи, салатик, большая красная рыба, икорка. Я правда икру не люблю, но превозмогаю, если с пряниками есть, то вкусно. Отдельный вопрос с едодефицитом. Тут у многих людей толстые шеи, готова спорить, что это проблемы с щитовидной железой. Ну же источник природного йода. Вот салат из водорослей ем и косточки от яблок. Прорвемся. Интересно, мне надо приучать Роберта к здоровому питанию? Нет. Главное, вовремя остановиться. Роберт и так ради меня пожертвовал алкоголем и возможностью валять шлюх когда угодно. Пусть хоть ест что хочет. Тем более он здоровый мужик с молотом, ему силы нужны для поддержания мускулатуры. Пусть ест что хочет, а то еще упадет в середине турнира, не удержав оружие. А я вообще фрукты люблю, призналась я. Жаль, у нас на севере такое не росло, но здесь ближе с южных островов вести. Кальмары и устрицы тоже вкусные. Спасибо тебе, Роберт, что потакаешь мои капризам, так меня даже отец не баловал. Я в восхищении. Я прокручивала новую информацию. Арин, значит, вышел из запоя. Хорошо, Роберт, а давай, чтобы безупречные не скучали, их завтра на турнир простонародья пустим, народ будет недоволен. Они же выиграют все призовые, ответил Роберт, а они могут вне конкурса участвовать. Просто пусть люди посмотрят, как они сражаются, ответила я. Тогда можно, ответил Роберт, пожевывая оленину. На этом и разошлись. Завтра из окна я наблюдала процессию и слышала звуки. Это народ веселился. 1000 золотых. Это же на всю жизнь хватит, и себе, и детям. Ну если ты не зажравшийся аристократ, или не собираешься купаться в импортном вине в борделе. Вечером Роберт вместе со мной с Арином за ужином обсуждал прошедший турнир. Безупречные вообще всех порвали, говорил Арин. Трупы есть среди их противников. Как бойцы они не баристансилми, но хороши. Артур, их главный, выиграл бы личный зачет, если бы его не ранили в полуфинале. Полуфинал он, кстати, выиграл. На финальную битву его не пустили, хотя он рвался, истекая кровью. Но великий мистер говорит, отлежится и в норму придет. Команды безупречные работают вообще идеально. Думаю, даже если бы среди знатных выступали, могли бы выиграть общий рукопашный бой. Не конный бой и не личный зачет, но общую схватку точно. Кулачный бой выиграл такой великан. Почти как Клиган. Я прозондировал почву на тему, хочет ли он на службу, но он отказался, сказал, 1000 золотых ему на всю жизнь хватит. Да, тут все просто, никаких весовых категорий. 40 килограмм веса, 140, в круг и драться. Пусть победит сильнейший. Народ доволен? Спросил Роберт. Народ в восхищении, сказал Арин. Жду не дождусь турнира знати. Уверен, нет, себя покажет в конной сшибке, ответил Роберт. Может быть, вы запретите Неду участвовать, а то мало ли, он уже всем доказал, что он великий воин, на войне справится, сказал Роберт, довольно улыбаясь. А насколько хорошая идея была дать Роберту подраться инкогнито, а вдруг его убьют? Роберт, я в тебя верю. Он справится, как лихо он убил своего соперника на суде испытанием, где Джейми за отца убийства судили. На следующий день начался турнир. С утра мы все выехали за город. Глядя на все это, мне стало жалко денег. От великолепия всего этого у меня перехватило дыхание. Сверкающие панцири, огромные кони, убранные в золото и серебро, крики толпы, знамена, трепещущие на ветру рыцари. Все такое живое, настоящее. Знатные лорды и прославленные чемпионы съехались на него со всех концов государства, и весь город собрался поглядеть на них. Стадиона не было, вместо этого украшенное поле, уставленное вдоль реки шатрами с рыцарским щитом над каждой дверью, длинные ряды шелковых вымпелов, трепещущих на ветру, блеск солнца на яркой стали и золоченых шпорах, блестящий свежий снег. Дни должны были проходить под подпение труп и гром копыт, а по ночам надо было пировать и веселиться. Только сейчас я ощутила, что все это по-настоящему, и в голову закрались странные мысли. А если бы мне предложили вернуться, а надо ли оно мне? Моя квартирка на фоне королевского дворца бедновата и мелковата, даже если брать всю многоэтажку. Мужчины, которые у меня были, не шли ни в какое сравнение с Рейгаром и Робертом. Брата, как ни да, у меня не было. Когда у родителей в детстве просила братика, мне купили кота. Сами родители. Дочка выросла, уехала далеко, у нее все хорошо. А что век другой, ну что поделаешь. Зато бензином не воняет. А еще тут зима. Обычная зима средней полосы. Память Лианны рисовала совсем другую зиму. Это когда идешь по внутреннему двору замка и за тобой сразу снегом заметает твои следы. Ну или когда играешь по северному. Берешь чашку кипятка, выходишь на улицу, выплескиваешь воду вперед и вверх и смотришь, как это на лету замерзает. Это сколько? Минус 40 или еще холоднее. Так что мне в столице нравится больше, чем в Винтерфилле. Нет, вот вообще без шапки сидит, ему тепло, крутой северянин. Сказать ему, чтобы как я шапку одел, ладно, не буду, не солидно. Буду Джоном Сноу командовать, пока не вырастет. Я стала дальше рассматривать роскошные декорации. Это же не декорации. В центре этого великолепия сидел Роберт со мной. Рядом, а Рины нет с женой. Сюда же посадили Станниса с невестой и непоседливого мелкого Ренли, и Мандерли с Дилмартом. Рядом была королевская гвардия. Завтра они должны участвовать, все, кроме Рида, у которого до сих пор не зажили руки. Но охрана была, причем очень много. Безупречных поставили подальше, пусть там, внизу охраняют, негоже кастраты рядом с королем ставить. Началось все с наименее зрелищного этапа, состязания лучников. Народ стрелял в мишени с дистанции от 30 до 100 метров. Как они целятся? Прицела нет. По стреле целится, что ли? Так стрела летит не по прямой, по дуге. Мне было скучно. Сидишь на троне вся в шубах и смотришь, как люди стреляют. Роберту и большинству мужчин было весело. Внезапно кое-что на сцене привлекло мое внимание. Спросить Роберта, не буду ему портить удовольствие, отвлекать. Я попросила Рида позвать Дилмарта. Он подошел ко мне, как бы повежливее спросить, что это за чудо в перьях. А кто это? Спросила я, показывая на одного из участников. И в чем он одет? Большинство участников ничем не выделялись. Только вот этот, помимо обычной одежды, был одет в накидку из перьев. И был угольно-черным. Афровестерасец. Диверситы, якуиты и инслусион. Diversity, равенство и инклюзивности сюда добрались, принц Джалабхарксо, ответили мне, в национальной одежде. А что здесь делает целый принц, и какой страны? Спросила я. Это принц-изгнанник с Летних островов, ставший придворным в Красном замке. Джалабхар безуспешно выпрашивает у Роберта Баратиона людей и оружие, чтобы отправиться на свои острова и отвоевать долину Алых Цветов. Пояснил мне Дилмарт и продолжил говорить. Как интересно, в архипелаге Южных островов тоже своя игра престолов. Этот человек проиграл и теперь надеется, что помощь иноземцев поможет вернуть ему трон. А пока, живет во дворце за наш счет, непорядок. А фрукты в Южных островах вкусные, это да. А что если, у нас как раз есть еще вакансии в Королевской гвардии. На нем будет очень классно, контрастно смотреться белый плащ. А еще, смотрите, какой Роберт крутой. Ему служит настоящий принц. Все, я решила, долой дармоедов. Хочет жить во дворце, пусть отрабатывает. А если вдруг мы захотим помочь ему вернуть трон, это можно сделать на своих условиях. Например, ради восьми королевств, манго у них, в Южных островах, вкусные. а то концепция семи королевств устарела. Эддарту Старку тесно в старых границах государства, а ты, Джалабхар, будешь лордом-хранителем Южных островов, Восьмого королевства. Но, естественно, это так, никакой войны не будет, пока у нас не будет абсолютной уверенности в своей победе. Через несколько часов испытание завершилось. Джалабхар Ксо выиграл соревнование лучников. Ему искренне аплодировали. «Роберт, а давай его позовем в Королевскую гвардию?» – предложила я. «Ведь для этого и нужны турниры, чтобы найти таланты. А еще возможные наследники соседних государств на дорогах не валяются. Так он же не мой вассал», – удивился Роберт. «Ну так подари ему земли в Вестероссе в случае, если согласится», – посоветовала я. «Чуть-чуть земли, не слишком много». Роберту идея понравилась. Он прямо публично и предложил. «Прямо сейчас», – Джалабхар Ксо ответил, что подумает. Роберт обиделся. «Роберт, он же принц, наследник трона Южных островов. Он не может прямо так сразу согласиться. Не солидно. Чуток подумает и согласится», – сообщила я. Вечером был бал во дворце, переходящий в пир. Роберт не пил, но ел за троих. Я попросила Дилмарта поговорить с Джалабхаром Ксо. Он поговорил. Джалабхар Ксо согласился. Роберт сразу подобрел. «Интересно, ведь невозможно, что это создаст проблемы. Ну типа южные островы объединятся с Таргариенами, дадут флот для транспортировки безупречных и дотракийцев, чтобы плохие мысли выветрились из головы. Я всю ночь танцевала с Робертом. Было весело. Нет, танцевал с женой, Станнис со своей невестой, Баристан Силми со своей женой, Ишарей Дейн. Хотя уже, наверное, Ишарей Силми. Только сейчас узнала, что они уже поженились. Обошла меня, даже на свадьбу не позвали. Ну ничего, я сразу после турнира тоже замуж. Надо только до этого дожить. Впереди общая схватка и конная сшибка, где должен участвовать Роберт Баратион под личиной Нидда Старка. Да, тихому волку пора о себе заявить. И никто не в курсе грядущего выступления Роберта. Кроме меня, Нидда, Дилмарта и Баристана Силми. Примечание после главы. Стёп, не часть работы. Страшный сон. Повесточке посвящается. Лианна во сне бормочит. Диверситы, якуиты и инслусион. Дайверсити, равенство и инклюзивность. Ее будет Дилмарт. Вам не здоровится, моя королева, это какое-то заклинание? Спрашивает опешивший Дилмарт. Да, заклинание, отвечает она. Оно уничтожило Netflix, Marvel, Disney и Терминатора. Продолжение страшного сна. Чуть позже. Опять Лианна говорит с Дилмартом. Дилмарт, как у нас дела с Дайверсити? Равенство и инклюзивность. Сколько у нас черных в королевстве? Моя королева, никому никогда не приходило в голову их считать. Плохо. В четвертом сезоне Ведьмака Геральт стал черным. И у нас тоже так должно быть. Пусть Нед Старк станет черным властелином. П.С. В следующем томе. Нед Старк. Вестерос меняет людей. В первом томе я был белый. Читайте. Шок-контент. Афросеверяне охраняют ледяную стену полярной ночью. Их атакуют. Белые ходоки. Проклятые белые расисты. В это время король ночи, с усиками одного немецкого художника марширует по крайнему северу. Рамстин, Диучланд, https://www.youtube.com/watch/v=nekm1cxcdc. Эх, это практически Оскар в кармане. PS2, если среди нас вдруг есть счастливые люди, что не в курсе повесточки, это когда, допустим, снимают ремейк Белоснежки, и Белоснежка не белая, а гномы не гномы, зато разных рас. Глава 44. Турнир. Общая схватка и личный зачет. Наивно я предполагала, что сразу же после турнира лучников на следующий день испытания продолжатся дальше, но я была не права. Турнир – это не только драка. Еще был пир, бал, танцы, прекрасные дамы, еда и выпивка, король угощает. На следующий день большая часть рыцарей не смогла бы понять, как на лошадь сесть с правильной стороны. Это оказалось неожиданностью только для меня. Народу на протрезвление выдали 3 дня. Это время я проводила с семьей, с Нидом, с Робертом, с Джоном Сноу. Познакомилась с Роббом Старком. Что-то мне не понравилось, как на меня Кейтлин смотрит. Ревнует, наверное. А я всего лишь с Ренли и Джоном Сноу снеговика лепила во дворе. Было весело. Я и Ренли лепили, на снег постелили несколько шкур и туда под присмотром нянек положили Джона Сноу. Он даже пытался ползти. Очень скоро мы с Ренли не смогли сами катить снежные шары, и пришлось воспользоваться помощью безупречных. Зато снеговик вышел выше Роберта, а это показатель. Охрана, правда, на меня странно смотрела. Но когда я об этом приключении рассказала Роберту, тот аж повеселел. позвала его в следующий раз лепить снеговика вместе с нами. И никакой потери королевского достоинства, а нет, Роберт не дурачится, мы воспитываем младшего брата короля, чтобы у него было счастливое детство и не было желания захватить трон.